Братья и сестры, молодежь дорогая, мы радуемся, когда встречаемся на таких общениях. Бывает, вот собирается молодежь, и некоторые говорят, что я живу от молодежного общения до молодежного общения. Так не достает поддержки, не достает пищи духовной, не достает, чтобы веру укрепить. И вот нужда большая на таких общениях, чтобы как-то ближе к Богу стать, жизнь свою привести в соответствие с Словом Божьим, что-то пересмотреть, что-то поправить, может быть, и покаяться. Сегодня вот хорошая тема у нас есть: «Живи на земле, делай добро, храни истину». Братья и сестры, там, где есть жизнь, там есть опасности для жизни. Вот скажите, с самого начала, когда только зигота появляется, и вот уже для нее есть опасности. Сколько сегодня детей в мире гибнут, еще не родившись? Это опасности. Сколько бывает, ребенок только родится, а уже и экология здесь играет роль, тоже опасности для здоровья. Или среда, которая окружает ребенка, и это все тоже опасности, и их бывает очень много. А потом и различные несчастные случаи везде подстерегают, и опасности на дороге, и транспорт может покалечить, и электричество, и много-много опасностей. Братья и сестры, хранить истину – это значит хранить жизнь. И эти опасности для душ наших, они постоянно нас подстерегают. Я помню, вот когда был ребенком, папа повесил у нас в доме текст из 2 Тимофею, 2 глава, 22 стих. Все двоечки, хорошо запоминается. И вот там было так написано: «Держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». И вот я ложился спать, этот текст у меня был перед глазами. Поднимался я с постели, утром опять невольно этот текст запечатлевался в моем подсознании. И потом, когда наступали такие моменты жизни, когда были искушения ко греху, подростковом, молодежном таком возрасте, и всякий раз вот этот текст, он вспыхивал: держись правды, любви, веры со всеми призывающими Господа чистого сердца, а юношеских похотей убегай. Братья и сестры, я хотел прочитать для нашего назидания из 33-го псалма, 4-й и 5-й стих. «Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». Вот так было в жизни Давида. Скажите, братья и сестры, вы с детства, вот кто в семьях христианских выросли, любили историю про Давида слушать? Любили. Я тоже любил, когда папа читал, как он льва вот догонял, растерзал его, забирал овечку из пасти. Вот это так, ну, аж смеялся я так вот, радуясь этой победе, как бы сопереживая там, вот на том месте. И вы знаете, друзья, вот у Давида было много опасностей. Много было опасностей. Если просмотреть всю жизнь Давида, и в некоторых опасностях он падал и терпел поражение, а в некоторых был победителем. И вот я сегодня хочу побеседовать вместе с нами вот о опасностях, которые сегодня есть для молодежи, чтобы нам жить на земле и хранить истину, и избежать всех тех опасностей, которые у нас есть. Давид говорит так, что «я взыскал Господа, и Он от опасностей избавил». Поэтому, вот заходя наперед, вывод такой: чтобы избежать опасностей, которые есть сегодня для молодых, юных душ, нужно взыскать Господа, стремиться Его познать, чтобы действительно на практике жизни знать Господа. Вот бывает так вот, в одной церкви было предстояние перед крещением. Церковь должна дать добро или отклонить желание человека принять крещение, готов он или не готов. И вот одна девушка предстает перед церковью, и ей задают вопрос: «Расскажи за свое общение с Богом». «Ну, я читаю Библию», она говорит. Братья и сестры, когда человек читает Библию, есть общение с Богом у него или нет? Во всех случаях. Не всегда. Много есть мирских людей, которые читают Библию, но по своей сути, будучи не раскаяны в грехах своих и являясь врагами Бога, общения никакого нет. Представляете как? А вот если человек покаялся и примирился с Господом, начинается новая жизнь. Через рождение свыше человек становится причастным Божьей жизни, его естеству. И теперь становится возможным общение с Богом. Теперь становится возможным силу Бога черпать, жить святой жизнью, побеждать грех, плоть, мир, дьявола. И вот ей задают вопрос: а у тебя есть общение с Богом? Она говорит: я читаю Библию. Ну, а общение с Богом есть у тебя? Она пожимает плечами, не знает, что это такое. Братья и сестры, общение с Господом – это когда Бог к нам говорит, когда мы действительно слышим Его голос. Вот я такой пример вот читал как-то из книги «Исход». Написано так: «Если возьмешь одежду у ближнего твоего, возврати ее до захождения солнца». Братья и сестры, зачем Бога интересуют такие вопросы? Одежда ближнего, да какая разница, до захождения солнца или после, или на другой день отдать человеку одежду. Как вы думаете, почему Бога интересуют эти мысли? А там ниже и написано, когда он будет спать, в чем он будет спать? Он возопьет ко мне, а я услышу, ибо я милосерд. И вот это вот живое познание Бога, и когда читаешь, и сердце умиляется: «Господи, какой ты чудный, тебе не все равно, в чем я буду спать, мерзну я ночью или не мерзну, есть у меня боль или переживание или нету, какой ты чудный Господь, ибо я милосерд». Вот нам вот это познание нужно Бога, и тогда мы сможем избегать многих опасностей. А если вера чисто формальная, если отношений с Богом нету, тогда случись беда какая-то, все, человек опускает руки с разбитым сердцем, нету силы, братья, все, падаю, нету силы победить грех или мир влечет, или еще что-то. Братья и сестры, вот это познание Господа живое на практике, на опыте жизни, оно нас связывает с Господом, оно дает, становится для нас источником жизни, и мы можем побеждать. Однажды жена подходит ко мне, она утром тоже всегда общается с Господом, беседует с Ним, а ей тоже нелегко бывает, потому что 8 школьников надо каждое утро отправить в школу. Вот, и она говорит: «Ты знаешь, что мне Бог сказал сегодня?» Я говорю: «А что?» И она цитирует текст из Фессалоникийцам послания: «Сам же Бог мира да управит ваши сердца в любовь Божию и в терпение Христова». Она говорит: «Я так в этом нуждаюсь, и в любви Божией, и в терпении Христова». И вот размышляю, а какая же это любовь Божия? Это такая любовь, которая за всех грешников смогла принести жертву. Вот такая любовь, отвергнув себя. А терпение Христово – это когда висит на гвоздях, в агониях и мучениях, а за врагов своих молится: «Прости им, они не знают, что делать». Братья и сестры, а мы нуждаемся в таком терпении, а? А мы нуждаемся в такой любви? Нуждаемся. А это все во Христе, это все в истине. И практически это нашим достоянием становится, когда мы с этим живым Богом имеем общение. И тогда и нет раздражения, и тогда песня есть в сердце, и тогда кроткое наставление на языке, но есть общение с Богом. А если с Господом нет общения, что тогда? Потом все рушится, потом суета наступает, потом неустройство в жизни, поражение и все такое. Братья и сестры, опасности. Какие сегодня есть опасности? Поскольку мы молодые здесь большинство, я хотел бы вот на такую опасность обратить внимание. В книге «Бытие», 34 глава, с 1 по 2 стих написано: пример или случай, где Дина, дочь Иакова, вышла посмотреть на дочерей той земли. Переселился Иаков близ Сихема, и вот так вот дочери захотелось посмотреть. Вышла, и вы знаете, чем это для нее закончилось. Весьма плачевно, весьма тяжко. И во что это обернулось для Иакова? Он говорит: вы сделали меня ненавистным здесь, надо было дальше идти, переселяться, скорби большие, вот, переживания большие. Я хочу назвать этот грех любопытство. Любопытство. Когда есть вот такое любопытство, посмотреть, а чем они занимаются, а что они делают, а как они поступают, а что у них. И вот она поинтересовалась этим мирским. Это ведь язычники были, и их обычаи были чужды для избранного народа Божьего. А она поинтересовалась, и это привело к серьезным переживаниям. Братья и сестры, любопытство есть не только в сфере целомудрия или моральных отношений. Любопытство бывает проявляется, когда люди желают узнать, а что такое духовный мир? А что там за законы? А как это все происходит? Я знаю, в одной церкви молодой юноша был, уверовал, принял крещение, в оркестре играл, так вот все. А потом стал редко посещать собрания. Что-то с ним случилось. И когда служитель его посетил, заходит в его комнату, а пришел так, не предупредив, и тот не подготовился. Заходит в его комнату, где он спит, а у него лежит Библия на столе, а сверху лежит история магии на Библии. И когда состоялась беседа, оказалось, что отчим этого юноши, он опять оставил маму этого брата и ушел жить дальше где-то, а книги свои оставил, оккультные книги. И мама, поскольку неверующая была, а этот юноша уверовал, и он заинтересовался, а что же это история магии, а что же там, как оно все делается, а как это может быть, что вот наслал на человека, и оно действует, или там снять, или еще что-то сделать, или приворожить, и это срабатывает. И вот он интересовался. И сам человек попал в зависимость, а потом и падение произошло, и отлучение. И человек погрузился в страшный мрак. Братья и сестры, любопытство, оно бывает очень серьезные последствия приносит. И на нашем пути к небесам нужно очень наблюдать за собой, какие у меня вкусы, что меня интересует, чем я увлечен, что для меня интересно, потому что бывают такие интересы нездоровые, приводят к серьезным последствиям. Однажды звонит один человек молодой с другой области, говорит: можно с вами побеседовать? Говорю: можно. Приезжает он, 24 года ему, 6 лет как верующий. И говорит: я вот попал в такую ситуацию, я стал одержимым. А что случилось? Говорит: я вот уверовал, так полюбил Господа, а сам он с регистрированной общины, 800 членов церкви, и вот, говорит, я уверовал, так полюбил Господа, стал проповедовать Евангелие, в села ездить, люди каялись, так вот все хорошо было. А потом, говорит, читаю Деяния апостолов, а там написано, как у апостолов сила Божья проявлялась. Он говорит: я посмотрел, в церкви ни у кого силы такой нету. А где же она есть? Она же раз написано, должна проявляться. Исцеление, чудеса, знамения, изгнание бесов, все. И вот эта сила должна быть. И он начал интересоваться этим. Церкви раз нету, он начал по другим церквям интересоваться. Ага, пятидесятники, вот это да, вот там сила какая-то проявляется, пошел туда. Его служители тормозят, не надо, будет печальные последствия. Да что вы, я ж понимаю, я ж не глупый человек. Пошел, возложили руки на него, получил духа, а силы нету. Где же сила? О, есть харизматические общины, вот там сила, там просто люди падают навзничь, вот там сила действует. Пошел туда, а его быстренько раз, и направляют в Казахстан в школу Йонгичо. Это из Сеула пастор самой крупной харизматической общины в мире, миллион членов церкви. И вот его туда, в Казахстан, в школу лидеров, вот туда его. И он туда попадает, и начинается ад в его душе. И он говорит мне: когда я побыл месяц в этой школе, я стал кричать к Богу: «Бог, зачем ты меня сюда привел? Я же просил у тебя силы, а ты уничтожаешь меня». А он-то и не понял, что его нечистые духи уничтожают. И он едва живой оттуда убежал и пришел в такое ужасное состояние. И вы знаете, ему серьезно повредили. И в таком состоянии он поступает в библейский колледж. Я говорю: слушай, тебе надо бросить это все. Я говорю: как ты можешь и еще и в библейском колледже учиться, и все. Он говорит: а там много таких. Я когда стал одержимым, я их теперь вижу. Я говорю: и в нашей церкви их много, но им никто не поможет. Вот так он рассуждает. И вы знаете, печально это все. Печально, когда ему пришлось сказать, что тебе надо на узкий путь вставать, тебе надо отвергнуть все, что ты принял от мира и от сатаны и от лжеучителей. А ведь Библия говорит, что есть опасность от лжебратьев, от лжеучений. И хорошо не яствами укреплять душу, а благодатью сердца укреплять, словом живым. А он не позаботился. Я говорю ему: слушай, тебе надо покаяние. А я уже покаялся. А я говорю: а было у тебя после того, как ты стал одержимым, другие падения, тяжкие грехи? Было. Я говорю: так тебе надо служителю рассказать. А я покаялся, мне Бог просил, зачем я буду рассказывать? Я говорю: ну, ты должен наказан быть за такие тяжкие грехи. Ты что, эпитимию на меня хочешь наложить? Эпитимия – это в православии как бы наказание за искупление грехов, чтобы искупить, вот, или там каждый день 60 поклонов, там, или еще что-то надо делать. Вот. И вот, понимаете, дух поражен человека. Кто ему поможет теперь? Он не принимает наставления, он ни истину не принимает. Как он может освободить? Я говорю: слушай, если ты не слушаешься, я ничем не могу тебе помочь. Тебе надо слово послушать, не принимай. Он так и уехал в таком страшном состоянии. Братья и сестры, опасности эти сегодня конкретно есть. И нам нужно беречь души свои от всех этих опасностей. Библия говорит, Римлянам 8 глава: «Помышления плотские – суть смерть». Однажды мне пришлось беседовать, так вот, милиционера подвозил одного на машине. И чтобы завязать с ним беседу, говорю: что борьбу со злом на земле ведете? Он так улыбнулся, говорит: да, ведем борьбу со злом. Я говорю: ну и как, успешно? Ах, махнул рукой. Мы, говорит, в засаде сидим, ловим этих преступников, рискуем жизнью, отдаем в прокуратуру, а там они почему-то уходят от наказания. Как это получается? Я говорю: слушай, а я тоже со злом борюсь. Борюсь, только, ты знаешь, успешно. Успешно, почему? Вот, говорю, в нашей церкви есть много людей, которые освободились от зла. Вот так вот. Проповедуем Евангелие, люди каются, исповедуют грехи свои, душу свою освобождают и получают свободу. А я говорю: а знаешь, в чем твоя ошибка? А в чем? Я говорю: вы очень с опозданием борьбу ведете со злом. Как с опозданием? Мы наблюдаем, если кто делает зло, значит, нарушает кодекс, мы тогда и привлекаем к ответственности. Я говорю: а за плохие мысли кодекс судит человека или нет? Он говорит: нет, такой статьи нету. Я говорю: а Бог судит, если есть нечистые мысли. И Господь начинает борьбу со злом намного раньше, чем люди сегодня в мире. Уже когда в мыслях, в области желаний, в области чувств, когда грех зарождается, это опасно. И этот огонь, когда возгорится, а всякая мысль, она рождает чувства, а с чувствами никто уже не может совладать. И тогда начинается падение. Пример такой за Амнона, написано во второй книге Царств. Было после того, 13 глава, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь. И полюбил ее Амнон, сын Давида, и скорбел Амнон до того, что заболел, Да, и скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с ней. Вот Амнон посмотрел на свою сестру. А что вызывает мысли в нашем сердце, братья и сестры? Как вы думаете, в нашем уме, в нашем разуме, что вызывает мысли? От чего рождаются мысли в нашем сердце? Они рождаются от различной информации, которую мы воспринимаем. Слово Божие ли слушаем, мысли рождаются. Смотрим ли на нечистые картины, тоже мысли рождаются. Слушаем ли что-нибудь, тоже мысли рождаются. Опыт ли жизни какой имеем, тоже мысли рождаются. Или злой дух мысли приносит. Или Дух Божий сообщает свои мысли. И вот так вот в человеке вот этот внутренний мир, кто туда проникнет? А Слово Божие говорит, помышления плотские – смерть. И бывает, человек в церкви находится, считает себя верующим или членом церкви, а внутри носит нечистые мысли. Мне в одной церкви пришлось с юношей одним беседовать, и он так немножко поведал о своей личной жизни. И она такая нечистая оказалась. Я у него спросил, говорю, слушай, а давно у тебя так? Напустил голову, говорит, да уже много лет. Я говорю, а как ты так живешь? Да, говорит, уже исповедовался не раз, и все остается так же. А потом вдруг как-то он переменился, просияло лицо, говорит, брат, а я вот жениться буду скоро. Вы, вот хочу вас пригласить сочитывать. А я говорю, а я тебя не буду сочитывать. Он раз запишу. А почему? А я говорю, а я не хочу участником в твоих грехах быть. И он опустил голову. Я говорю, как ты думаешь брак созидать, если у тебя нечистые мысли, если ты изнутри поражен, ты думаешь, ты благословение от Бога получишь, ты думаешь, ты как-то вот пробьешься, ты сейчас реши свою проблему, ты пойми, что у тебя с Богом неправильные отношения, что у тебя вера совсем поверхностная, твое посвящение фиктивное Богу, ты любишь мир, ты внутри этим живешь, и как ты думаешь избежать падения и опасностей? Братья и сестры, я хочу ко всем обратиться. Нам нужно приводить мысли свои в порядок, чтобы в наших мыслях жило только чистое и святое. Апостол Павел филиппийцам говорит, что только истинно, что честно, что добродетель, что достославно, что похвала, о том помышляйте. Вот эти мысли должны занимать наше сердце, наш ум. Если не так, будет беда. И очень большая беда. Братья и сестры, так вот заметно, что когда молодые верующие не заботятся о том, чтобы укорениться во Христе, утвердиться в вере, в истине, эти люди бывают потом не способны побеждать искушения. Я вспоминаю печальный случай в одной церкви, когда один юноша легкомысленно вел себя. Везде он пошутит. И с сестрами пошутит, и везде он посмеется, и такой вот, как-то вот все у него так поверхностно, благочестие, оно такое на утренний туман похоже, и так вот он такую жизнь легкую ведет вот так из года в год. И его и наставляли, ты подумай, тебе бы надо вот, посерьезнее отнестись к вопросу спасения души. А он так вот и не позаботился. А потом наступил момент, когда одна сотрудница молодая пригласила, говорит, у меня свет не работает, там что-то со счетчиком, он электрик, говорит, я заплачу, помоги мне. Вот. Она оказалась, что сама в квартире живет, а он не рассчитывал на то, что у него силы не будет противостать. И когда была встреча, он пришел это делать, ремонт этот, и падение произошло. И потом ушел в мир, и потом тяжкая его судьба и жизнь. Почему не заметил опасности? Опасность заключалась в том, что его жизнь была очень поверхностной, духовная жизнь, только вид благочестия. Апостол Павел Тимофею во втором послании, 3 главе с первых стихов пишет, говорит, «Знай же, что в последние времена будут времена тяжкие». А почему они тяжкие будут? А потому что люди будут иметь вид благочестия, а силы его отрекшиеся. Они будут и горды, и непокорны, и злоречивы, и клеветники, и невоздержаны. И все-все вот это плотское, на что плоть способна, вот это все и проявляется в жизни. А почему? А силы его отрекшиеся. Нету вот учения о благочестии, попирают, отвергают это. Нету вот этого настоящего благочестия, а пустое благочестие. Связь с миром, в мыслях хотя бы, и тогда ожидай, что грянет гром когда-нибудь, ожидай. Если не сегодня, завтра, не завтра, через месяц, не через месяц, через год, и бывают поражения. Поэтому, братья и сестры, если вы заметили в своей жизни вот такую поверхностное благочестие, такое вот все слишком формальное, бейте тревогу. Бейте тревогу, ищите причины, почему такая жизнь, почему она бесплодная, почему нет молитвы в собрании, почему нет желания благовествовать, почему нет желания посвящать жизнь свою для труда, для служения. Видимо, там внутри уже поражение в мыслях, поражение в чувствах. Братья, сестры, когда мы не думаем созидать семью, но обращаем свои взоры, например, сестра на брата или брат на сестру. И вот уже в мыслях начинается постройка каких-то планов, какие-то симпатии. Это вынашивается, бывает, не один день и не один месяц. А скажите, а легко разве потом, чтобы о духовном мыслить? А? Нелегко. Нелегко. Если в мыслях стоит эта личность, особо эта, которой симпатии испытывает сестра или брат, вот. И тогда нелегко занять мысли свои Словом Божьим. Откроешь Библию, пробежал по строкам, и нигде глаз не зацепился. Библия молчит, откровений нету, и человек слабеет и слабеет. У Амнона что произошло? Заболел, заболел. До того влюбился, что заболел. А ведь она сестра. Вот. И он грешил, грешил в мыслях, а потом случилась тоже большая беда случилась. И у Фамари тоже она не заметила опасности. Когда Амнон сказал, а я хочу, говорит, поесть из рук ее, а я хочу, чтобы перед моими глазами она приготовила кушанье. Вы представляете, она тут готовит, а там глаза за ней следят. И глаза нечистые. Могла бы она отказаться или нет, сестры? Могла бы отказаться, не буду при глазах готовить. Приготовлю отдельно, через слух передам и кушай. Больной, значит, покормлю тебя и так дальше. А то еще и внутреннюю комнату наедине зайти. А это опасно бывает. Наедине остаться с противоположным полом. Там бывают уже и различные отношения, которые уже выражаются. Есть опасность такая, как апостол Павел пишет Тимофею, Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Вот если спросить, кто здесь находится, есть тут те, которые мир любят? Не надо отвечать, но я знаю, что есть такие люди. Есть, кто любит мир. И в сердце это вынашивают эти мысли. А к чему это повлечет? Это повлечет к падениям. Обязательно. Я недавно был на юге нашей страны, и там вот такую историю услышал. В одной регистрированной общине был служитель. Ну, он в Америку уехал, а в него была дочь. Она сейчас живая. И вот эта дочь своим подругам церкви говорит, вот у меня жених будет, вы все ахнете. Вот у меня жених будет. А подруги замуж повыходили, она одна. И что делать? Хочется же блеснуть. И тут она познакомилась в городе с одним симпатичным молодым человеком. Стройный, высокий, красивый, интеллигентный. И вот она стала его в собрание приводить. И он стал приходить в собрание. А потом уже более откровенно и вышла за него замуж. А он от нее скрыл очень многое. Скрыл, что он шизофреник. Скрыл, что он разведен. Скрыл многие другие вопросы. И вот они поженились. Один ребенок родился, второй, два сына, и тут надо уезжать в Америку. Они уезжают в Америку, и там вот она уходит на работу, а на него нашло что-то такое, вот, и он положил в сердце своем убить жену и детей. Вот. И он все рассчитал, вот в это время она придет с работы, к этому моменту я убью сыновей и ее потом и расправлюсь, и все. И вот он это сделал, она на час задержалась на работе. Так вот не получилось. И он поджег трупы этих детей, а тут соседи увидели, полицию вызвали, все, он начал бежать, а тут жена пришла. И вот такая ужасная трагедия, такая картина, а он человек бесноватый, шизофреник, и она говорит, вот увидите, вы все ахнете. Действительно, вот такой истории можно ахнуть. Это страшно. И я бы просил сестер всех молодых, чтобы юность свою посвятить для Христа. Вы никогда не пожалеете, когда ваша юность будет посвящена Господу. Если вы даже и замуж не выйдете, друзья, это и не страшно. Это и не страшно. Христос, Он может заменить и друга, и мужа, и маму, и папу. Он все может заменить. И с Ним можно прожить жизнь красивую, полную смысла, плодотворную для Бога и плод иметь в небесах. И не расстраивайтесь, и чувства не растрачивайте свои. А тот, кто бывает, да что, вот годы идут, сама остаюсь. Поверьте, я знаю десятки случаев, где сестры вышли замуж за неверующих, везде слезы. Везде слезы, мужья обычно пьяницы, изменяют, бьют, издеваются. Это как правило, это почти аксиома. И поэтому нужно, друзья, беречь себя от всех этих опасностей и от мира, и от любопытства лишнего, и от нечистых мыслей, и от дружбы с людьми плотскими и мирскими, и от лжеучителей, и от еретических учений. От всего этого нужно сегодня беречь себя. Братья и сестры, этого очень много сегодня есть. Еще последнее, перед молитвой, что я хотел прочитать, братья и сестры, из Евангелия, послание евреям, 4 глава, 1 стих. «Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войди в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Вот это самая страшная опасность – оказаться опоздавшим, войти в покой Божий. И действительно, когда человек приходит к Богу, он покой находит. Христос призывал людей – и говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И ставит условие, возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, бремя мое легко, и найдете покой душам вашим. Иногда люди пытаются поверхностное покаяние такое сотворить и покой найти, а покоя нет. Почему? Да жизнь Господу не посвящена. Не взял человек иго на себя. Бремя не взял Христа. А что такое бремя? Это бремя ответственности, послушания Слову Божьему. Вот если в семье, например, сестры, как вы думаете, написано, жены повинуйтесь своим мужьям. Легко мужьям повиноваться или нет? Я в одной семье был, и там немножко такой конфликт был. Я говорю жене, ну чего ж ты не слушаешь? Написано, послушание как Господу. Ага, если бы он был как Господь, я бы и слушалась его. А тоже он не как Господь поступает. Вот. Легко или нелегко, сестры? Братья, легко жен любить? Братья и сестры, легко, с одной стороны. Легко, если любим. Если жена любит мужа, ей абсолютно легко повиноваться. Но если не любит, ищет своего, это проблема, которую не перешагнешь. Так же самое и мужу. Если он любит жену свою, ему нетрудно ей и помогать, и поддерживать ее, и вести, как должно мужу быть и священником в семье, и отцом. Братья и сестры, вот так и в церкви. Если человек полюбил Иисуса Христа, ему нетрудно эти заповеди. И люди такие обычно говорят, Господи, от чего я еще могу ради Тебя отказаться? Что мне еще бросить? Что Тебя огорчает? А тот, кто не полюбил Господа, а что, у вас нельзя телевизор смотреть? А что, нельзя и вот это? А что, и вот это нельзя? Вот такие разговоры потом идут. Просто человек не увидел в Иисусе Христе драгоценность. И вот теперь стоит вопрос. Будем опасаться, чтобы когда остается время войти в покой его, кто из вас не оказался опоздавшим. Я хочу задать вопрос всем присутствующим. А ты, дорогая душа, вошла в покой Божий? У тебя есть в душе мир и покой? Видно, что не у всех он есть. Нам однажды пришлось с братьями поехать в один большой поселок, чтобы там благовествовать. И так положилось на сердце поставить в известность председателя постсовета, что мы в такое-то время будем проповедовать. Не просить разрешения, а поставить в известность. И вот мы пришли в кабинет председателя постсовета, и так вот ей говорим, что мы вот будем проводить вот служение. Она посмотрела: езжайте домой и там и проводите. У нас есть православная церковь, нам ничего не надо. А я говорю: мы у вас не спрашиваем разрешения, мы просто вас ставим в известность. Вот. И потом говорю: разрешите, мы споем песню. И мы с братом спели псалом прямо в кабинете. Господи, к тебе я поднимаю взор. Помните этот псалом? Слезы туманят очи мне, и к тебе ищу пути. Ну, такие вот слова там. И когда мы спели этот псалом, она смахнула слезу и потом стала разговаривать с нами. Говорит: вы знаете, у меня бывают такие моменты в жизни, когда я ночью выхожу на улицу, поднимаю к небу руки и говорю: Бог, я не прошу у тебя денег, я не прошу у тебя здоровья, я не прошу у тебя наслаждений, я прошу, дай мне покой в душу. У меня вот такие бывают моменты. А потом и говорит: вообще не знаю, почему я вам об этом говорю. Я никому этого в жизни не говорила. Почему я вам об этом говорю? А мы потом и помолились в ее кабинете. Она еще больше заплакала. А потом говорит: да вон лежат у меня на столе стопа книг дорогих священных. Это я у папа забрала, он не платит за свет. Так я хоть книги забрала. А вот, говорит, я вам разрешаю. Вы, говорит, приезжайте и говорите людям. Они в пьянстве погибают. Вы приходите. И так расположилась потом. Друзья, покоя нету у человека. Это дороже денег. Это дороже наслаждений. Это дороже всего. Но Христос дает покой. И нужно прийти к Нему. И прийти к Нему не просто так. Господи, может, я где что-то не так сделал, то прости. А прийти так, как Библия говорит, что каждый человек в грехах от темени головы до подошвы ног, язвы, гноящиеся, раны, неочищенные, необвязанные, смердит, гноится душа от этих всех грехов, от этой всей нечистоты. И если Дух Святой открывает человеку вот это состояние, что он погибший, весь изъязвлен грехами, тогда нужен ему Спаситель. И Христос приходит и говорит: иди ко мне. Иди, ты самый падший, ты самый грешный, ты самый человек нечистый, иди, я тебя спасаю. А ты считаешь себя хорошеньким, ты считаешь себя праведным, самоправедным, ну, тогда от меня тебе нет пользы. Если в нашем собрании есть души такие, которые истомились жить пустой бесплодной жизнью, не пережили встречи с Господом, не познали на практике жизни вот это общение с Богом, идите сегодня к Господу. Сегодня есть время, чтобы не опоздать войти в Царствие Божие, не опоздать получить жизнь с избытком, истину принять в сердце, свободу получить. А Христос говорит: познаете истину, истина сделает свободными. Свободными от власти греха, от заблуждений, от власти демонов, от власти пороков и всего прочего. Иди сегодня к Господу. Христос сегодня призывает. И мы, заканчивая это собрание, мы и будем молиться и благодарить Бога, что от всех опасностей Он может нас избавить. Как и Давид молился, воззвал я к Господу, и от всех моих опасностей Он избавил меня. Дорогая душа, для тебя тоже сегодня возможна опасность от греха или от погибели, или еще от чего. Воззови к Господу, прими Его спасение, прими Его свободу, обратись к Господу, посвяти жизнь свою, не уходи с этого места, не примирившись с Господом. Жить в грехах – это идти войной против Бога. Не надо себя утешать, что да как-нибудь пройдет. Если человек не раскаян, если живет в непокорности и неверии, это война против Бога. Это страшное состояние, гибельное. Мне один человек говорил: а почему меня Бог не наказывает, если я в таких тяжких грехах живу? Я говорю, потому что сегодня время благодати. Он назначил суд, день, когда воздаст каждому лично. А сегодня есть возможность принять подарок. Подарок прощения. Это самое дорогое. Иди сегодня к Господу, иди с покаянием. В Библии сказано, признай только вину свою, и я прощу тебя. Тяжелый час.